Разбойничали они недолго. Народ помог советской власти обезвредить их шайки. В 1945 году возле села Суск во время облавы с участием колхозников было уничтожено несколько вооруженных до зубов националистов. В одном из них опознали Клима Савура Клячковского, руководителя Волынско-Полесского провода ОУН, командующего группой УПА-Север, самозванного генерал Харунжева. Быстро покончили и с другими атаманами, рангом пониже, а люди обманутые, сбитые ими с пути, сами приносили повинную. Большинство получило прощение и теперь честно трудится. Степан Бандера кончил свою грязную жизнь на дне лестничной клетки захудалого мюнхенского отеля. Несостоявшегося фюрера всея Украины столкнули туда его же сообщники, с которыми он чего-то не поделил. Жалкие остатки украинского националистического сброда обивают сейчас протянутой рукой пороги капиталистических разведок. Согласны на все и берут недорого. А вот украинский народ, который ОУНовцы собирались спасать, здравствует и процветает, полный силы. Народ наш стоит, как этот вековой могучий лес, и хороший у него зеленеет подлесок. Объехал я Волынь, Ровенщину. Народ здесь, хотя и был надолго оторван от родины, идет теперь в ногу со всеми советскими людьми, ничуть от них не отставая. Это тоже один из величайших итогов нашей победы над силами фашизма. Возвращаясь в Киев, я думал о моих товарищах по борьбе во вражеском тылу. После последней нашей партизанской зимы большинство чернигово-волынцев продолжало громить фашистов, влившись в армейские части. Многие дошли до Берлина, до Эльбы, а кто и погиб со славой. Вернувшиеся с фронтов продолжали и продолжают наше общее дело, за которое сражались с оружием в руках. Всех не вспомнишь, обо всех не расскажешь. Хочу познакомить читателя с послевоенными судьбами лишь некоторых партизан, упомянутых в этой книге и в книге «Подпольный обком действует». Прежде всего, судьбами тех, кто заслужил высокое звание Героя Советского Союза. Сноска. Все сказанное ниже о деятельности моих боевых соратников и друзей на мирном поприще относится к первым послевоенным десятилетиям. К началу же 80-х годов многих из тех, кто упомянут, к великому сожалению, уже не осталось в живых. Из партизан нашего соединения, воевавших на Волыни, кроме В.И. Бондаренко, получившего это звание посмертно, героями стали еще 10 человек. Г.В. Болицкий, В.Н. Дружинин, А.С. Егоров, Б.Ф. Калач, В.И. Клоков, Ф.И. Кравченко, П.А. Марков, В.В. Павлов, Д.М. Резута и автор этих строк. С нашим бывшим комиссаром Дружининым встречался я часто. Несколько лет Владимир Николаевич работал председателем исполкома Крымского областного совета депутатов трудящихся. Затем являлся заместителем министра пищевой промышленности УССР. Вскоре после окончания войны Алексей Семенович Егоров стал заместителем председателя исполкома Кировоградского областного совета депутатов трудящихся. Живет в Кировограде и Григорий Болицкий, бывший командир 1-го батальона. Он заведовал административным отделом обкома партии. Бывший командир 3-го батальона Петр Андреевич Марков вернулся в родные края, на Брянщину, где, как и до войны, руководил заводом. Бывший командир 6-го батальона Федор Иосифович Кравченко в Москве. Он продолжал служить в армии до выхода на пенсию. Но не в характере Феди, для меня Кравченко – Федя, сидеть без дела. Он ведет большую общественную работу в Советском комитете ветеранов войны. Всегда занят. Интересно сложились судьбы наших героев-минеров, этих храбрецов, настоящих людей подвига и в то же время простых, скромных, душевных товарищей. Токарь-инструментальщик Черниговской МТС, затем командир одного из наших диверсионных взводов Борис Филиппович Калач после войны был партийным работником в Гомельской области. Дмитрий Миронович Резутта, трудился в одном из киевских научно-исследовательских институтов. Вместе с Клоковым партизанил он в Высоких Татрах, помогая освобождению Чехословакии. На груди у Резутта и Клокова, рядом с золотыми звездами героев Советского Союза, боевые чехословацкие ордена. Резутта и Клоков – почетные граждане селения Угровец в Чехословацкой Социалистической Республике. Их именами названа школа.